Глава 30. Мои слова удивили Йорона. Я вдруг ясно прочувствовала, из насколько разных мы вселенных. Смотрела в его холодные серые глаза и думала, а если он узнает, что я пришла из другого мира? Что я вовсе не невинная Эмилин? Он улыбнулся и собрался что-то ответить мне, но не успел. Раздался звук фанфар, и на балу появился император. Карл II прошествовал в сопровождении приближенных сановников и гвардейцев. Строился на троне. И я буквально кожей ощутила его внимательный взгляд. Йоран повернул голову к императору. «Сейчас не время для серьезных разговоров, Эмилин». С этими словами дракон закружил меня в танце, и я на миг растерялась. Находиться в сильных мужских объятиях было безумно приятно. Я успела привыкнуть к запаху Йорона, касаниям его рук. Но я его боялась. Скинув голову, всмотрелась в скульптурное лицо. «Завтра планируется конная прогулка в королевском лесу», — сказала я. «Мы можем отстать и поговорить». Он сощурился. «Боже. Йорон не человек, он ящер. Хитрый. Опасный». «Я понимаю, что тебе было весело скрывать правду о природе своего источника», — ответил он. «Даже попытался тебя понять и дал время подумать. Я не тревожил тебя, Эмилин». Вокруг нас кружили пары, а император смотрел так пристально, словно слышал наш разговор. «В конце концов, мое терпение закончится, и я заберу тебя силой», — договорил Йоран и провел пальцами по бриллиантам на моей шее. Я возмущенно открыла рот, но оркестр смолк, и Йоран проводил меня к Кларенсам. Поклонился графине и ее дочери. Он определенно мог вести себя в обществе, когда старался. После я смогла потанцевать с другими мужчинами. Да и сам Йоран танцевал с милой блондинкой, которую я определенно видела раньше. Да, она была с Рут, когда та оскорбила меня у шляпного магазина. «Это Белль Алборн», — шепотом просветила меня графиня Кларенс. «О, девушка с открытым целительским источником?» Мне сразу вспомнились слова леди Роско. «Если Белль полюбит Йорона, она сможет излечить его дракона». «На что ему тогда я?» Хотя император говорил, что проклятие Йорона слишком сильное. Помочь ему трудно. А источник жизни, наверное, сильнее целительского. Йоран улыбнулся Белль, и она затрепетала, смущенно опустив глаза. Меня же кольнуло внезапной ревностью, и я, раздражившись на ненужные эмоции, отступила к диванам с пожилыми кумушками. Постаралась спрятаться за фиолетовым раскидистым растением в огромном горшке, чтобы собраться с мыслями. Нужно дождаться завтрашней прогулки и поговорить с Йораном. Я не позволю ему забрать меня силой. Упаду к ногам императора, но не стану пленницей ледяного дракона. В ту ночь я пораньше легла спать. Эмоции сплелись в колючий клубок. Отчего-то было больно, неспокойно, и хотелось выдавить из души эту горечь. Я заснула тяжелым сном, и ко мне снова пришел красивый ледяной зверь с клеймом на широкой груди. На этот раз дракон Йорона лежал на боку. Я заглянула в большой круглый зал, в котором видела свое отражение. Зверь застонал, и я испугалась за него. Боже, что же с ним такое? По твердой шкуре струились черные разводы, и стоило поднести к ним руку, как охватывал острый иррациональный страх. Я читала, что дракон и человек связаны. Йоран тоже ощущал влияние этой темноты. От дракона веяло теплом. Он тянулся ко мне мордой и излучал нежность. А ведь передо мной всего лишь вторая ипостась Йорана. По сути, это он и есть. Я уселась рядом с драконом, вытянув ноги. Откинулась на его горячий бок и прикрыла глаза. А утром меня разбудил свет зимнего солнца, хлынувшего в окно. Служанка как раз появилась в моей комнате с ворохом платьев, а Дуэнья, по-видимому, успела раздвинуть плотные шторы. После утренней прогулки планируется вечер. Император желает познакомить вас со своим племянником», — торжественно провозгласила Дуэнья. Я подняла с подушки тяжелую голову. «С племянником? О, нет. Я хочу просто отбыть в свои владения. Неужели император не выслушает меня?» В королевском лесу собрался весь цвет придворной аристократии. Я заметила среди прочих и золотоглазого Адера, который склонил голову, приветствуя меня издалека. Белль Алборн в белоснежной меховой накидке горцевала на изящной серой лошадке в яблоках. Ее окружали подруги, явно выбранные с особой тщательностью. Все дурнушки, оттенявшие ангельскую внешность Белль. В груди заворочилось глухое недовольство, но я быстро подавила его. Пускай забирает Йорна, если согласна жить с чужим истинным. Стирать руны я все еще не собиралась. Этим утром я, как и обычно, попросила оседлать гнедого жеребца, отличавшегося приятным и спокойным нравом. Мы давно с ним сдружились, и я часто навещала огонька в конюшне. Знала, что прекрасно смотрюсь на гнедом в своем зеленом плаще, подбитым мехом. «Леди Кларенс, присоединяйтесь к нам!» Белль направила лошадку в мою сторону. «Хотя бы сегодня оторвитесь от своей мрачной дуэньи!» «Спасибо за приглашение, леди Алборн», — улыбнулась я. Но Белль вдруг потеряла ко мне интерес. Она замерла и посмотрела в сторону. На поляне появился Йоран верхом на мощном сереброшерстном жеребце. Мы переглянулись с ним, а Белль Алборн нахмурилась. Но никто не мог запретить мне общаться с истинным. Дуэньи пришлось оставить нас, и мы спокойно отстали от кавалькады. Йоран наклонился и перехватил поводья моего коня. «Я слушаю. Что такого важного ты хотела сказать?» Разговору я тщательно готовилась. Мысленно проговаривала речи, но теперь под стальным взглядом дракона смешалась. Стало не по себе от близости его строгого лица. «Йоран». Я вздохнула и постаралась собраться. «Я готова помочь твоему зверю, но только ему. Мы не будем вместе». Он вздрогнул так, будто я ударила его. «Я настолько противен тебе, Эмилен», — процедил недовольно. «А как ты думаешь?» В душе поднялось возмущение. «Когда я была бедной сиротой, ты называл меня простушкой. Ты перекинул меня через круп коня. Сказал, что желаешь очертить границы. За что мне тебя любить?» Я волновалась и говорила сумбурно, но так хотелось высказать ему все это в лицо. А теперь я с титулом и наконец-то удостоилась вежливого обращения. Ноздри Йорна затрепетали, и он мрачно протянул. «Я давно не называю тебя простушкой. А мой подарок ты кинула в миску с супом, дерзкая женщина. Что же касается крупа коня, то я с одинаковой легкостью перекину через него и аристократку. Я сделал это, чтобы ты не замерзла. Ты меня унизил». Я зло сощурилась и потянула у него из рук поводья. «Эмилин, мне плевать на твой титул. Я все равно выше, богаче и сильнее». Йоран еле сдерживался, и гнев медленно сгущался в его глазах. «Так что ты ответишь на мое предложение?» Я с вызовом подняла подбородок.